Глава 44. Мартин поздравил себя, ожидая свой первый рейс. Скоро он полетит в Сан-Франциско, сначала через Феникс, а потом через Сакраменто. Вся его тяжелая работа окупилась, и Диана ухватилась за возможность встретиться с ним. Частично он сосредоточился на объявлениях, но в остальном с наслаждением вспоминал основные моменты их разговоров и то, как гениально он преодолел все свои оплошности. Она была сдержанной, но все же согласилась, когда он предложил встретиться лично. С ней каждый шаг был подобен прогулке по минному полю, и даже эта договоренность оказалась необычайно сложной. Они могли бы встретиться во время ее деловой поездки в Сан-Франциско. Ей нужно было связаться с исследовательской группой в районе залива, с которой она работала. Она была там однажды, несколько лет назад, и считала, что этот город довольно романтичен и поэтому идеально подходит для первого свидания. Но его эта ее предыдущая поездка напрягла. «Ты уже там была? Успела с кем-то познакомиться?» — осведомился он, понимая, нельзя допустить, чтобы их вместе увидел какой-то друг. «Я знакома там только с одним человеком, и его там не будет во время моей поездки. Именно поэтому я туда и лечу. Я знакомилась со своей командой несколько лет назад, но сейчас там абсолютно другие люди и другое место. Мне нужно познакомиться с новыми сотрудниками и увидеть новые объекты. В принципе, я должна была приехать туда на 2 дня, максимум на 3. Но я могу задержаться подольше. Я все равно давно уже хотела узнать этот город получше». Он расслабился. «А твой муж не будет против, что ты уезжаешь так надолго?» Она закатила глаза и рассмеялась. «Шутишь? Да он сам закажет мне билеты. Я могу что-то оплатить или тебе покрывают все расходы?» «В целом, да. Отель, перелет, еда. Возможно, еще машина, но это не точно. Но без дополнительных дней, разумеется». «Получается, они выбирают отель за тебя?» «Не совсем, но там есть стандартный выбор. В основном сетевые отели, направленные на деловые поездки. Ни пятизвездочных, ни мотелей с тараканами и ни местных гостиниц», — объяснила она и снова засмеялась. «Ну, слава богу, я презираю местные гостиницы». «Правда? Некоторые, в которых я останавливалась, были очень хорошими». В нем заиграло раздражение. Он снова не так ее понял. Она так сказала «местные гостиницы», что он мог поклясться, она их ненавидит. Но он был предан делу так, что шел до конца, натянув на лицо похотливую улыбочку. «Ну, знаешь, лично я считаю, что заказ еды в номер в перерывах между энергичными занятиями и любовью — это эссенция романтики». «Отличная мысль». Мартин очень долго обдумывал эту поездку. Конечно, всегда можно сказать, что ему не подходит та или иная дата, а потом предложить альтернативную поездку. Но кто знает, когда у нее появится еще одна возможность уехать. Скорее всего, она захочет прикрываться настоящей командировкой. А поскольку ее основной контракт был с компанией в Сан-Франциско, во время этой поездки она познакомится со всеми членами команды. Каковы были риски в этой поездке? Он всегда делал так, чтобы они встречались хотя бы за день или за два до того, как идти на работу. В таком случае она не успеет с кем-то познакомиться или пригласить к себе в отель. Но если она решит так сделать по какой-то причине, он может прикинуться, что отравился, уехать из города, а потом исчезнуть. Да, это был наименее рискованный вариант. Примерно через неделю он снова поднял эту тему. «Я поговорила с Тайроном, и он хочет, чтобы я приехала как можно скорее», — поведала она и медленно улыбнулась. А в глазах ее горела похоть. Он натянул такую же улыбку. «Хорошие новости, когда ты хотела поехать?» «Мы решили, что я приеду через неделю. Знаю, что говорю внезапно, и я пойму, если ты не сможешь». «Не знаю, смогу ли. Надо сделать пару звонков. У тебя уже есть точная дата?» «Да, но я смогу перенести ее на пару дней, если тебе надо». Ему это было не надо, но он все же попросит ее передвинуть дату на всякий случай. Он сам должен назначить день убийства. Чем больше он контролирует, тем меньше вероятность ошибок. Он сказал, что сейчас позвонит по работе, подождал полчаса, затем снова позвонил по скайпу. «Мне нужно вернуться на встречу в пятницу, но я могу приехать на среду и четверг, так нормально? Я заплачу за дополнительные ночи в отеле». «Да, идеально. Я все равно хотела бы приехать туда пораньше. Но за отель я заплачу сама». «Тогда заплачу за ужин», — улыбнулся он. «В среду утром у меня назначена встреча, но я сейчас проверю рейсы на этот день. Думаю, к ужину уже смогу приехать». Он открыл окно браузера и нашел рейсы в близлежащие аэропорты. Сан-Хосе был слишком близко, как и Окленд. Аэропорт Сакраменто находился примерно в 2 часах езды. Достаточно далеко для его целей. Он проверил, какие авиакомпании ему подходят. «Да, все хорошо. Я буду уже в городе где-то в 7:30 или в 8, зависит от пробок. Тебе подходит?» «Мне тоже надо проверить рейсы. Не думаю, что смогу приехать настолько рано, чтобы забрать тебя из аэропорта», — сказала она. «Нет, не переживай об этом. Скорее всего, я арендую машину, чтобы тебе не пришлось меня отвозить, когда поедешь на работу». «Да, это было бы разумным решением». «Знаешь, нынче в самолетах плохо кормят, вечером я буду умирать с голоду. Может, встретимся в каком-нибудь ресторане?» «Прекрасно. Я как раз успею разобрать вещи, а потом встретиться». «А еще, если ты меня испугаешься, тет-а-тет, то сможешь сбежать и спрятаться», — заверил он, и она рассмеялась. Но потом опять начала все усложнять. «Я поищу и найду какое-нибудь романтичное местечко с хорошей едой», — сказал он, чтобы сменить тему. «Нет, не утруждайся. Я там уже была и хотела бы вернуться в несколько отличных ресторанов. Я закажу столик». «Блин, это было ожидаемо, раз она уже была в Сан-Франциско». Он пытался что-то придумать, но мозг не соображал. Он сделал жест рукой, будто тянется за чем-то, и случайно сбил чашку со стола. «Черт, подожди, мне нужно принести салфетки, чтобы убрать все». Мартин выбежал из комнаты, схватил кухонное полотенце и принялся вытирать пролитый чай. Он судорожно соображал, пока убирался. Затем отнес чашку и грязное полотенце на кухню и вернулся к компьютеру. «Прости, так о чем мы говорили?» «А я говорила, что выберу для нас ресторан». «Нет-нет-нет, в моем мире благородство пока не вымерло. Я сам выберу романтичное местечко, буду тебя кормить и поить». На ее лице явно промелькнуло раздражение. «Это мило, но я...» Он с трудом продолжал мило улыбаться. «Любовь моя, я же должен иногда чем-то тебя удивлять». Она помолчала, а потом рассмеялась. «Ну ладно, почему бы и нет?» «В этом городе полно хороших мест, а в мои рестораны сходим потом». «Идеальный компромисс — залог счастливой жизни». Он с неимоверной осторожностью проработал оставшиеся детали, а также усвоил важный урок — никогда не выбирать город, в котором жертва уже была. У нее было слишком много идей о том, как им провести вечер, и ему понадобилась вся его хитрость, чтобы расписать все самому, но не показаться при этом тираном и не потерять самообладание. Последнее объявление на посадку прервало его размышления, и он направился к выходу со своей ручной кладью. Это неважно, примерно через 12 часов он будет сидеть напротив нее, упиваясь своей победой. Каждое разочарование, каждая капля гнева будут оплачены сполна. Это неподатливая игрушка. Он заслужил каждое мгновение наслаждения.